В фонде документов генсека множество других подобных свидетельств. Правда, иногда по воскресеньям Сталин с членами Политбюро и другими приглашенными людьми за полночь засиживался за обеденным столом. Но за ним шло тоже, хотя внешне и вольное, обсуждение насущных проблем, стоящих перед партией и страной. Сталин, получивший небольшую квартиру по распоряжению Ленина, первое время жил в ней. Сохранилось письмо Луначарского от 18 ноября 1921 года с пожеланием найти Сталину более удобную квартиру. Ленин, ознакомившись с ним, направляет записку начальнику охраны Беленькому. «Товарищ Беленький, для меня это новость. Нельзя ничего иного найти?» «Ленин. Вернуть». Кроме этой записки имеется короткое письмо Ленина секретарю в ЦИК Янукидзе с просьбой ускорить предоставление квартиры наркому по делам национальностей Сталину и сообщить по телефону об исполнении. Вскоре квартира Сталину в Кремле была подобрана. В старое время это было помещение для слуг. Жильца здесь видели редко, он появлялся поздно вечером или глубокой ночью и рано утром уходил на работу. Бесхитростный быт, остатки старой мебели, затертый стол, маленькие окна. В начале 20-х годов, как мы уже говорили, Сталин переселился на дачу в Зубалово, а позже в 30-х в Кунцево. Дачу, по его приказанию, все время перестраивали. В последние годы рядом с большим домом срубили небольшой деревянный, куда он и перебрался. Шелепин, в прошлом известный партийный и государственный деятель, рассказывал мне, после смерти Сталина, когда переписывали имущество генсека, выяснилось, что работа эта короткая и простая. Не оказалось никаких ценных вещей, кроме казенного пианино. Даже ни одной хорошей настоящей картины не было. На стенах висели бумажные репродукции в деревянных простеньких рамочках. В зале на центральном месте висела увеличенная фотография, где запечатлены Ленин и Сталин, сделанная в сентябре 1922 года в Горках Ульяновой. Та самая, которую вдруг ныне стали дружно объявлять фальшивкой, смонтированной. А такое происходит, когда поиск истины делают выборочно. Все, что вписывается в концепцию, берут, остальное нет. Не отбрасывают, а тоже, деформируя, укладывают в ложе задуманной схемы. Надо ли говорить, что подобная последовательность ничего общего с истиной не имеет? На полу два ковра. Спал генсек под солдатским одеялом. Кроме маршальского мундира, из насильных вещей оказалась пара простых костюмов, один парусиновый, подшитые валенки и крестьянский тулуп. У большого письменного стола вертящееся кресло. Прислуга рассказывала, что Сталин, устав работать, поворачивался в кресле к окну и подолгу молча смотрел в парк. Генсек не любил густого леса и по весне сам указывал деревья, которые надо было спилить. Сохранилась фотография. Сутулившийся Сталин держит за руку дочку, а человек из обслуги по указанию хозяина метит топором деревья для вырубки. Генсек не любил ничего импортного. Свою неприязнь к иностранному перенес и на быт. Аскетический образ жизни, пожалуй, не был позой, а следствием сохранившегося с дореволюционных лет искреннего неприятия роскоши. Однако вся жизнь Сталина свидетельствует, нет прямой зависимости между политическими, нравственными параметрами человека и его отношением к быту, ценностям, вещам. Все значительно сложнее. Просто Сталин умел выделять главное, а самым главным в его жизни была власть, как цель, средство, неприходящая ценность. Бытовая оправа этой власти не имела для Сталина большого значения, хотя квартиру с 1938 года подобрали Сталину в Кремле другую, в великолепном здании, построенном Казаковым в XVIII веке и предназначенном для Сената. Квартира находилась на втором этаже и занимала почти этаж. Комнаты для гостей, для охраны, для приемов, этажом выше служебные помещения, великолепные окна, высокие потолки, крутые лестницы. Но в этой квартире Сталин почти не жил, предпочитая ей ближнюю дачу. Была и дальняя, где он тоже не жил.